как ты ко мне относишься? Я разрывалась между напрасной, но такой сладкой надеждой услышать «я тебя люблю», а вдруг и горьким пониманием, что ты такой порядочный и честный, не сможешь произнести эту сладкую ложь. Скорее всего, ты отвел бы взгляд и пробормотал бы что-нибудь вроде «я отношусь к тебе очень хорошо, я бы тогда умерла на месте». Раз ты читаешь это письмо, значит, меня уже полгода нет на этом свете. Именно такой срок я и запланировала, когда заказала отправку посылки. Ты уже пережил мои похороны, горевал по мне, я смею на это надеяться, лишь, наверное, забыл меня. Теперь снова вспомнил. Видишь, как иногда можно вернуться к живым, когда сам находишься в мире мертвых. Правда, я позаботился об этом заранее. Я дала конверт своей секретарше и просила отправить тебе ровно через полгода после моих похорон. Почему именно через 6 месяцев? Не знаю. Мне всегда казалось, что это магическое число. И потом за этот срок ты уже успеешь освоить своей новой жизнью. Как тебе в ней? Жалеешь ли ты о чем-нибудь? Счастлив ли? Помирился ли с своей женой, как я искренне желала? Но я снова отвлекаюсь. Вместе с письмом я оставляю тебе рукопись. Не знаю, как назвать мое творение. Повесть? Пожалуй, нет, для повести в ней слишком много действующих лиц. Роман? Возможно, хотя, скорее, это просто записки. О нас с тобой, о наших знакомых, о поступках, которые мы совершали, и о причинах, которые эти поступки рождали. Ты спросишь, для чего все это? Ну, во-первых, я всегда мечтал быть писателем. Думаю, ты этого даже не предполагал. И не только ты. Я мечтала писать с детства. Да-да, видимо, у меня это наследственно. И я это сделала. Написала книгу. Пусть моя единственная вещь будет единственный читатель. Я не против. Это ведь будешь ты. Вторая причина, по которой я решилась на этот приятный, но слишком кропотливый труд, — желание подарить тебе счастье. Помнишь историю про моего дедушку и его книгу? Это чистая правда. Ведь я верю в то, что каждый искренний творец немножечко умеет колдовать. Если подробно описать то, о чем мечтаешь, это рано или поздно сбудется наяву. А у моей книги счастливый финал. Я очень постараюсь, чтобы она не попала в чужие руки. В этих записках реальность тесно сплетается с моими фантазиями, моими домыслами. Я могу подробно рассказать про свою жизнь, про нашу встречу, но ничего не знаю о твоем детстве, тем более о детстве Дениса, тайных мечтах Танечки или внутреннем мире твоей бывшей жены. Но, думаю, я окажусь не так уж далека от истины. Такой странный и загадочный народ, писатели. Не только создают будущее, но и угадывают прошлое людей, а иногда их сокровенные мысли или скрытые страхи. Реальность так тесно переплетена у нас с мечтами, что становится непонятно где что, но ведь и в жизни так. Самая смелая мечта может воплотиться в действительность, а то, что кажется нам известным, всего лишь иллюзии. Вдруг и правда отыщется у кого-нибудь письма моего дедушки, и справедливость наконец восторжествует. Не хочу никого наказывать, Бог всем судья, но ведь моей семье судьба явно задолжала счастье. Чтобы она сполна пролилась на Олесю и ее детей, внуков. Видишь, как я отдалека в своих мечтах. У меня теперь много времени, целая вечность. Я назвала свою рукопись «Барселонская галерея». Почему галерея? Потому что в моей книге больше портретов, нежели действий. Мне всегда казалось, что сами люди, их внутренний мир, и интереснее того, что с ними происходит. Почему барселонская? Потому что очень люблю этот город, потому что мы там с тобой встретились. Нигде больше нет такой красоты, потому что именно там жил самый известный волшебник 20 века Гауди, гениальный и сумасшедший мой, недостижимый идеал, тоже непонятый, одинокий, пытавшись, как я, где-то взять на себя роль Господа Бога. Ну, вот и все. Счастья тебе, спасибо за все, прощай, любимый. Олег положил письмо рядом с рукописью и обхватил голову руками. На его рабочем столе стояли 2 фотографии. На первой, совсем недавней, его приемная дочка Олеся кормила белых гусей возле храма Святой Евлалии. Они вместе ездили туда в ноябре прошлого года, через 2 месяца после похорон. Леся хотела загадать желание, и он обещал себе, что будет делать все, что она не попросит. Что это было за желание, Олег не знал. С другой грустно улыбалась Светлана. Это была единственная ее фотография 8-месячной давности. Дома, у бассейна. когда еще не залили воду, и была видна та самая мозаика, над которой они так самозабвенно целовались в первый раз.